Алло, Валентина Петровна, будьте любезны. Она. Добрый день, меня зовут Сергей Миронов, партия «Справедливая Россия». Вы знаете о том, что приближается... Что, погромче! Сергей Миронов, партия «Справедливая Россия» беспокоит. Вы знаете... Погромче! Меня зовут Сергей Миронов. Вам так слышно? Сергей Миронов, партия «Справедливая Россия». Валентина Петровна, приближаются мы выборы. Мы хотим пригласить вас на выборы. На выборы губернатора Московской области. Вот. Мы хотим поставить вас наблюдателем в пункт приема стеклотары. Вот. И я будем мы... для таких дел. Нет, мы специально смотрели по картотеке ваше прошлое, ваше имя, фамилия, отчество, телефон. И хотим вас поставить на этот пункт приема стеклотары. Да 500, много таких, как 700 я, рублей в месяц платить. 700 рублей в день что? Будем платить. 700 рублей в день платить что? Будем. 700. Что? 700 рублей месяц? Будем платить. Месяц. В день? Нет, за одну смену в день. Угу. Вы согласны? Слишком много. Почему много? Наше государство не жалеет денег для таких, как вы. Для, так сказать, да. ветеранов. А да, не жалеет. Я самые обыкновенные, как и все. Нет, мы посмотрели вашу карточку в нашей картотеке и выявили у вас несколько таких специальных свойств, сверхъестественных, особенных качеств в вас. Ничего, неправда, я самая обыкновенная, никакая не особенная. Нет. Самая обыкновенная из рабочего класса. Постойте, и как бы все, все дело в том, что вам надо передать квартиру в фонд партии во время выборов. Ну, что? Вам надо вашу квартиру, вам надо вашу квартиру передать в фонд нашей партии. Мы будем там устраивать предвыборный штаб. Да. Да что ты? А ты свою передай в фонд. Я свою передал, осталось только ваше. А ты, блядь, сам поселись в подвал, сука ебаная. Падла вонючая. Сам заселись в подвал, а квартиру свою отдай. А то мою собрался отдавать. Я уже отдал. Мы заплатим вам 50 рублей. Там тебе написано, брат, на моих родственниках она давно занята, и нехуй к ней приёбываться. 50 рублей. Сука. Валентина Петровна, одумайтесь, что вы делаете, как вы поступаете? Вы понимаете? Громче говорите! А думай... Квартиру давай! Квартиру... А придем и отнимем! Давай, на сковороде, блядь! Отнимем! Хуй твой! Зажар на сковородке, блядь! И закусывай в твоей квартире, а не моей! Мы тебе по дверь насрём, а потом квартиру отнимем! Там дочке принадлежит, я Дарсину, блядь, написала! И какое ты имеешь право гоняться за чужими квартирами? Ты что, блядь? Охуел, что ли? Дураков ищешь? Отнимем. Хуй тебе нарыло, блядь. Хуй отнимешь. Лучше с вами отдайте. Хуже будет. У меня дед всегда вооружен, блядь. Милиция работает, блядь, опером. На своей машине катается. Он тебя из машины постреляет, нахуй. И машину у него заберем. Бля, ну тогда ты с ней говори, если она глухая такая, меня не слышит. Угу. К ней приходили, у нее собачка такая прикольная, баллоночка что ли. Спроси, там сторожевой пес у нее, Мухтар. Я ей просто скажу, что собаку ее отравим нахуй. Нет, нет, не надо так угрожать, собаку не трогай, ее нахуй отравим, а собаку трогать не надо. Какой ты добрый. Валентина Петровна. Да? Это фирма... Валентина Петровна. Фирма... Да. Меня зовут Геннадий да. Васильевич. Меня зовут Геннадий Васильевич. Беспокоит вас из Мосгордумы. У нас к вам один единственный вопрос. Ваша у вас собака какой породы? Овчарка. Овчарка? Ясно. Да. И еще один вопрос. Продайте нам вашу квартиру. Ты что, с хуя, что ли, сорвался? Неужели ты думаешь, ради твоего хуя я буду в подвале Продавайте, продавайте. Мы вам дадим на хорошую комнату в коммуналке, в Мытищах. Будете как королева жить. Вот там и живи. Живи там. Нет. В коммуналке. Хуй давайте, самое, давайте поменяемся. Вы нам... Хуй тебе, блядь! Квартиру дадите. 100 рублей даю. Хуй тебе, блядь! $100. Алло, не бросайте мою трубку. Моя квартира мне не принадлежит. Она принадлежит... Барсина, блядь, написано! На дочку, сука, никак не поймешь! Дайте телефон дочке! Надо телефон ее дочке выпутать. Ее позаебывать. Давай. Если там дочка такая же больная. Тоже ебанутая? Да, ну блин, ну если мамаша такая. У спидовой же ебанутая. Стал, я надеюсь, все, как она уже. Да. Блин, всех крыло. Выложу тоже сегодня, сейчас, в смысле. Постараюсь, да, выложу. Ты что, ты знаешь, что ты в розыске находишься? Что участковый ко мне каждый день ходит и засекает твои номера, а ты их, блядь, меняешь, свои эти отдельные эти телефоны. Валентина Петровна, будьте добры, телефон вашей дочери. Хуй тебе. Почему же вы ругаетесь? Почему вы ругаетесь? А зачем она тебе, дочь, потребовалась? Она замужем, у нее уже внуки, блядь. Мы про квартиру узнать. Мы про квартиру хотим. Про квартиру у нее узнать хотим. А что узнать-то? Она каждый день звонит мне. Вот. Благодарность. Забрать родные хотим. Родные есть родные, блядь, а чужие есть чужие. И хули ты вклиниваешься, ебёна мать? А вы на квартиру отдайте. Мы вам тоже будем звонить в качестве благодарности, если вы нам квартиру отдадите. Хуй тебе под нос! Хуй тебе под нос, а не квартира! Запомни, блядь, раз и навсегда! Никогда она твоей не была и не будет, сука ёбаная! А мы к вам в гости придем опять. Бешеная. Давай этой самой героиновой. Да сейчас Анусову надо, пока она... Валентина Петровна, здравствуйте. Меня зовут Геннадий, я хотел бы пригласить вас в секту Мормоны России. Что? Я хотел бы пригласить вас в секту Мормоны России. Это что за мормон? Это такая новая вера существует, вот. И по этой вере надо отдать квартиру в честь у создателя мормонов. А хули ты не отдаешь свою, блядь? Я свою уже давно отдал, остались только ваши. Да? И где ж ты, блядина, живешь? На шифе катаешься? Нет, я живу сейчас в общей нашей квартире, в бараке, в городе Мытищи. Еби мозги еще кому-нибудь. Извините, мы не делаем то, что вы сейчас говорите. Мы вас приглашаем, и единственное условие надо адекватно. И пошел ты нахуй со своим приглашением, аферист ебаный. Ебаный аферист, куда ты меня приглашаешь? Что, я дурею тебя, блядь? Ёбаный в рот, я 2 института окончил, ты меня, блядь, дурачишь, сука поганая. А какой? Какой институт? Первый, второй. Да? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, моя фамилия Петров. Что? Моя фамилия Петров. Я из компании Realty Invest. Я хотел бы предложить вам обмен квартиры. Пошел нахуй, аферист ебучий. Нет, женщина, вы меня не так поняли. Я хочу у вам предложить... У своей жены пизду поменяй, блядь. Нет. Чтобы она лучше работала. По поняла, что ты, блядский аферист, и нехуй тебе тут названивать. Тут дураков, блядь, нету. Нет, мы вас... Блядский аферист. Давай еще. Сейчас я поговорю. Алло, здравствуйте. Пошел нахуй, чего тебе нужно тут, отсталухи, блядь? Валентина Петровна, меня зовут полковник Сергеев. Это подполковник Сергеев, ГУВД города Москвы. Расследуем дело об уголовных мошенничествах, связанных с недвижимостью. А я с милиции, в милиции не работаю, чтобы расследовать. Бабушка, так вы свидетель важный. Пошел нахуй, аферист ты ебаный, никакой ты не полковник. Полковники никогда старухам по ночам не звонят. Ты, блядь, аферист ебаный.